Глава 19. Майк с Эммой вышли на бетонированную площадку на заднем дворе кафе. Макс убирал оставшиеся инструменты. В небе истаивали последние проблески света. Макс поднял взгляд, когда они подошли к нему. «Как она там?» — спросил он Эмму. «Кажется, все неплохо. Сейчас разговаривает с Кейси». Макс кивнул. «Это хорошо». Он протер ключ и аккуратно убрал его в ящик. «Похоже, дома ей приходится несладко», — заметил он. Майк только руками развел. Макс покачал головой. «Я думаю, ее заставил повернуть назад звонок из дома. Есть у меня подозрение, что иначе она бы просто уехала». Он вздохнул. «Кажется, хорошая девочка. Хотелось бы мне, чтобы жизнь к ней была поласковее. Да только не все люди добры, даже близко не все. Так уж все устроено». Майк улыбнулся. «Ну, мы стараемся сделать так, чтобы здесь таких не было». Макс покивал. «Ага, это хороший урок, которым, надеюсь, кто-нибудь с ней поделится. Достаточно окружить себя хорошими людьми, пусть и лишь несколькими, и становится намного проще иметь дело с теми, кто не больно-то хорош». Его взгляд скользнул по стене кафе и устремился куда-то вдаль. «Если выходишь в мир, думая, что все вокруг только и пекутся, что о твоем благе, — медленно проговорил он, — то тебя ждет горькое разочарование. Не знаю, как там у вас двоих, но если судить по моему опыту, есть люди, 5%, а то и больше, которым попросту плевать на других. Может, они и не воткнут тебе нож в спину в буквальном смысле, но рано или поздно непременно сделают какую-нибудь гадость. Они выбрали для себя такой путь». Майк согласно наклонил голову. «Так что бы ты ей рассказал?» Макс призадумался. «Я рассказал бы ей об этих 5%. А еще сказал бы, что это не так плохо, как кажется, потому что люди обычно тянутся друг к другу. Если избегаешь общения с одним плохим человеком, тогда по умолчанию будешь избегать общения и с другими такими же. И с хорошими людьми ровно то же самое. Найди себе парочку добрых друзей, с которыми приятно быть вместе, и тебе наверняка понравятся те люди, с которыми они общаются». Эмма подтвердила. «У меня именно так». «Что еще, по-твоему, ей следовало бы знать?» — спросил Майк. Макс помолчал, вспоминая самого себя в возрасте Ханы. «Ну, может, об игре «Промотай вперед»?» Майк вопросительно посмотрел на него. «Кажется, я такой не знаю, Макс». Тот пожал плечами. «Ты, наверное, помнишь из наших прошлых разговоров, что детство у меня было не сахар. Да и не только детство. Все время, пока я не стал взрослым. При такой жизни легко утратить всякую надежду. Все плохо, а как сделать так, чтобы было хорошо, непонятно. И легко наделать глупостей. Поступков, которые в будущем приведут к серьезным последствиям, если примешь неправильные решения». Макс помолчал, пожевал губами, вспоминая. «Когда мне исполнилось 15, я сбежал из приюта, в котором прожил все детство. В те времена, в 15 лет, ты считался практически взрослым. Я не рассчитывал, что кто-то вдруг начнет обо мне беспокоиться. Я и раньше-то заботы никакой не видел. 2 дня я шел, куда глаза глядели, иногда ехал на попутках и ночевал, где придется. Мне просто хотелось убраться оттуда как можно дальше. К концу 2-го дня разразилась ужасная гроза. Ливень шел стеной, и спрятаться от него было негде. Я плелся по дороге, мокрый, как мышь, а машины одна за другой проносились мимо. Никто не остановился». Он пожал плечами. «Я их не виню. Наверняка видок у меня был тот еще. Какой-то подозрительный пацан с узлом одежды за спиной, бредущий неведомо откуда, неведомо куда». Макс вздохнул. «Наконец я добрался до какого-то маленького городка. К тому времени я промок до нитки, проголодался, вымотался, как собака, и был зол на весь мир. Я ненавидел всех, кто проехал мимо меня на шоссе, всех, кто жил лучше, чем я, свое положение. Да что там, просто бесился, да и все. Денег у меня не было, переночевать было негде, так что я просто брел без цели и копил в себе злость. По пути мне попался продуктовый магазин, и я вошел внутрь. Долго ходил по рядам, глядя на еду, на которую у меня не хватало денег, и радуясь теплу, из которого вскоре пришлось бы уйти. и что-то внутри меня сломалось. «И что ты сделал?» — тихонько спросила Эмма. Она слушала, затаив дыхание. «Я решил украсть какую-нибудь еду и сбежать», — ответил Макс. «Единственной живой душой в магазине был старик, сидевший за кассой. Я понимал, что догнать меня он не сможет. Подумал, что если выберу с умом, то смогу унести в руках и карманах достаточно продуктов, чтобы хватило на пару дней. И начал осуществлять свой план. Медленно переходил от ряда к ряду, выбирая. А потом сбежал», — спросил Майк. Макс покачал головой. «Нет. Сначала я заглянул в последний ряд, чтобы рассмотреть того старика. Он просто сидел и читал газету, словно даже не подозревал о моем присутствии. Так что я прокрался обратно в средний ряд, из которого можно было выскочить прямо к двери. Затем медленно подошел к самому концу ряда. Если бы я прошел еще немного, старик смог бы меня увидеть, а потом рванул со всех ног». «Значит, ты все же украл еду?» — недоверчиво спросила Эмма. «Не совсем», — хмыкнул Макс. «В смысле, я собирался. Заткнул голод совести, мысленно оправдал себя, позволяя себе совершить неправильный поступок. Разрешил себе поступить как человек, которым я на самом деле не был и быть не хотел». «И что было дальше?» — спросил Майк, стараясь не улыбнуться. «Магазинная дверь открывалась наружу», — начал объяснять Макс. «Так что я планировал подбежать к ней, толкнуть и умчаться прочь». Он помолчал, опустив голову. Вот только старик оказался куда умнее и проворнее, чем я думал. Видимо, пока я осматривал себя, проверяя, надежно ли распихано по карманам все краденое, он неслышно встал и запер дверь, а потом уселся на то же место и сделал вид, что читает газету.